В ноябре 1917-го большевики, готовые на любые меры ради нейтрализации враждебных сил и сохранения ресурсных плацдармов здесь и сейчас, санкционировали наделение малых наций политическим суверенитетом, подписанное Лениным ноябрьское обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока, объясняет, что при царизме страна была тюрьмой народов, мечети разрушались, а теперь ваши верования и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными, а ваши права охраняются всей мощью революции и ее органов. Ленин, который в повседневной речи нередко использовал выражение «это только Аллах ведает», в смысле «информации нет и быть не может», знал, тем не менее, как ценятся на Востоке символические жесты и приказал вернуть, выдать немедленно верующим, хранившейся в публичной библиотеке, Коран Османа, бесценную, одну из древнейших в мире рукопись Корана, добытую русскими войсками при оккупации Самарканда. В Казани, также в знак уважения к богобоязненным трудящимся Востока, вернули и проштемпелевали полумесяцем семиярусную падающую башню Сюембике, напоминающую разом Кремлевскую Боровицкую и Московский же Казанский вокзал, в ответ на авансы центра на территории Казанской, Уфимской и Оренбургской губерний был провозглашен тюрко-татарский штат Тедалюрал со своим мусульманским ополчением и газетами на татарском. Ориентированные на защиту прав коренного населения, Харби Шуро, военный совет, и Милли Шуро, национальный совет, пытались уберечь владельцев промпредприятий от стихийной национализации, а городскую буржуазию от квартирного уплотнения. Но уже весной большевики, которым Казань нужна была как плацдарм советской власти в Поволжье, и которые столкнулись с гражданской войной и интервенцией, разогнали Идель-Урал, в том числе военизированные формирования, мусульманскую Красную Армию и медиа. Вместо этого учредили Татаро-Башкирскую Советскую Республику, формально автономную, но за счет доминирования большевиков в советах депутатов, идеологически и экономически подчиненную центру. Национальный суверенитет был не то что отменен совсем, но поставлен на режим ожидания. Тем не менее, большевики с демонстративным уважением относились даже к религиозно окрашенным силам, если те не пытались воевать с Москвой. В июне 1918 года в Казань съезжаются коммунисты-мусульмане, учредившие было Российскую мусульманскую коммунистическую партию, при которой функционировали даже свои отделения юных социалистов-мусульман. Однако уже осенью, под давлением Москвы, не желавшие терпеть партии-клоны, они влились в РКПБ на правах мусульманских организаций. Политические мутации татарии в первые послереволюционные годы показательны. По реакции Ленина и его партии можно понять, как менялись их взгляды на государственное устройство России и как именно эти взгляды реализовались в конкретных исторических обстоятельствах. Из 2 миллионов 850 тысяч жителей Казанской губернии 1 миллион 742 тысячи относились к нерусским национальностям. Когда страна, по сути, распалась, и все замороженные конфликты, исторические обиды, пограничные споры ожили, ребром встал национальный вопрос. Неспособность прежнего режима ответить на вызов национальной буржуазии и стала одной из причин революции. Да, татарский национальный вопрос был не таким болезненным, как, скажем, польский. Там ненависть к царизму переносилась и на русских, и задолго до революции политически оформилось течение, целью которого была как минимум тотальная ревизия сложившихся в империи отношений и уж точно культурная автономия. Но стратегия социал-демократов по отношению к польским националистам разрабатывалась десятилетиями, а вот в случае с Поволжьем экспромтом действовали обе стороны. Да, малые нации, которые Россия подвергла внутренней колонизации, ничем не хуже больших, но вообще-то смысл революции состоит не только в том, чтобы вывести некий малый народ из-под эксплуатации каким-то более крупным, но и в том, чтобы объединить пролетариат обоих народов, сообща строить социализм. Не русские, татары, поляки и готентоты, соединяйтесь, а пролетарии всех стран, соединяйтесь. К проблеме национального угнетения таким образом в идеале следовало подходить с классовой точки зрения. Сразу же после того, одновременно как малая нация освободилась, нужно было не бросать ее, а втягивать в орбиту той, где пролетариат сильнее. Иначе нация-то освободится, но пролетариат окажется, возможно, в худших условиях, чем раньше. По сути, Ленину пришлось столкнуться с подмеченным еще Марксом парадоксом: нет большего несчастья для нации, чем покорить другую нацию. в его зоне ответственности проклюнулась своего рода страна внутри страны, со своей, претендующей на гегемонию партией, Российская мусульманская компартия, с курьезными властными институциями. Например, в 1917-м, помимо обычных большевистских организаций, в которых участвовали в основном этнические русские, в Казани возник мусульманский социалистический комитет, тоже марксистский, но этнически маркированный, объединявший рабочие комитеты именно татар. И надо было придумывать, что делать с этим птенцом, способным навредить и себе самому, и окружающим. Хорошо, суверенитет. Ну а что, если они там захотят сохранить частную собственность на землю? А если начнут выбирать свой заведомо буржуазный парламент, как украинцы с Радой? Давать свои паспорта, а практиковать колдовство, а устраивать показательные казни прислужников шайтана? Попробуем экстраполировать условия этой задачи на сегодняшние реалии. Поддержал бы Ленин, допустим, в Сирии ИГИЛ и другие исламистские группировки только потому, что они сражаются, предположим, с реакционным режимом Асада и или западными интервентами? Но скорее нет, чем да. И не из буржуазного опасения любого радикализма, а потому что у задачи есть и исторический аспект. ИГИЛ, очевидно, гораздо более реакционная организация, чем те, с кем они воюют. Как далеко можно пойти, отпустив поводья? Что, если доминировать в политике будет не партия, а муфтият? Что, если они примутся преследовать русское население? Что, если местный пролетариат, который возьмет власть в свои руки, захочет отделиться от коренной России и установить свою государственность? Стоит ли чинить ему препятствия? А если решит остаться, но в силу каких-то национальных традиций, в 1918-м у столичных пропагандистов возникали затруднения самого курьезного характера. Например, выяснилось, что на татарском языке не было слова «свобода». Приходилось брать с арабского и переводить словом «простор» на каких-то особых условиях. На что можно согласиться, а что окажется неприемлемо? Должны ли иметь национальные элементы какие-то привилегии, экономические, налоговые, например, и политические, возможно, какие-то квоты в представительных органах? Наконец, как быть с тем озадачивающим обстоятельством, что, например, среди этнических татар большевиков в принципе гораздо меньше, чем среди этнических русских? Можно ли передать этим немногим в самостоятельное управление огромную территорию? Как Ленин должен был решать весь этот комплекс проблем, который, разумеется, возникал не только в случае с Казанской губернией, а со всеми прочими окраинами? Понятно, и до революции именно из этого и исходил Ленин, когда формулировал взгляды партии на национальный вопрос, что вообще-то централизованное крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всего мира. За ним и будущее. В таком гораздо вероятнее построить социализм, чем в феодальном княжестве средневекового типа. В целом, до 1917-го программой РСДРП предполагалось, что после революции на территории России и будет функционировать унитарное государство, а тем малым народам, которые захотят остаться с русскими, будет предоставлена широкая автономия, в том числе законы, гарантирующие территориальные права, свободы меньшинств, право на самоопределение вплоть до отделения. Тут надо понимать, что практика в этот момент сильно отставала от теории. Наркомом по делам национальностей уже осенью 1917-го назначен Сталин. Но ему даже поначалу не выделили в Смольном отдельном помещении, и он безропотно занимался делами своего комиссариата в комнате у Ленина. По чистой случайности один из прибившихся к нему большевиков нашел ему комнату, где заседала комиссия по вещевому снабжению Красной гвардии. «Переходи к нам в Народный комиссариат национальностей», — предложил мемуарист своему приятелю, тот согласился. И так в его комнате появились столик и два стула. «Готов комиссариат». Невозмутимый Сталин, не проявив ни малейших признаков удивления, издал какой-то неопределенный звук, выражающий не то одобрение, не то недовольство, и тут же переехал, велев расплатиться за только что заказанные бланки и печати для своей канцелярии 3000, занятыми у Троцкого. У него деньги есть, он нашел их в бывшем Министерстве иностранных дел. Заем этот так никогда и не был погашен, зато расчистка царской тюрьмы народов, согласно ленинскому плану, пошла быстрее. Ленину, остро чувствовавшему момент, становится ясно, что успех революции, исход гражданской войны в России и перспективы мировой экспансии а Казань представляла собой потенциальный мусульманско-большевистский плацдарм для деколонизации угнетенных стран Востока, Индии, Туркестана, Персии, Афганистана, зависит от того, смогут ли большевики декларировать и проводить умную и чуткую к запросам меньшинств, например, мусульманских, а мусульман в России уже тогда было около 14 миллионов, политику. Завоевать их расположение и дать им возможность реализовать фантомную мечту о суверенитете и собственной государственности. Ленин, которому пришлось-таки на старости лет самому добиваться правды о формах заключения политического брака у европейских народов, подвинулся в своих взглядах сильно влево и объявил, что Советская Россия должна быть федеративной республикой, со своими, конечно, нюансами, братским союзом всех народов, а народы эти оформлялись по национальному признаку и в исторически сложившихся границах. То было демонстративное дистанцирование от имперского порядка. Видите, мы предлагаем начать совместную жизнь с чистого листа, и условия брачного контракта вы пропишете сами, а мы взамен гарантируем вам ликвидацию национального угнетения. Такой подход должен был привлечь к коренной России больше народов, чем искусственные узы. Берите столько суверенитета, сколько хотите. Вводите самоуправление. Советская Россия — союз свободных и равноправных республик. Применительно к Казанской губернии это выглядело следующим образом. В мае 1920-го, после визита делегации руководителей региона к Ленину в Кремль, декретом была создана Татарская автономная социалистическая советская республика. Республика автономная, татарский язык объявлен государственным наравне с русским, но она часть РСФСР. Весь госаппарат формируется из местных депутатских советов, но из сферы их компетенции выведены иностранные дела, внешняя торговля, оборона, все осталось у центра. Школы попали в татарский комиссариат народного просвещения, а вот Казанский университет остался в федеральном подчинении. Поначалу 4 декабря 1887 не происходило ничего примечательного. Лишь после полудня в коридорах вдруг раздались свистки, а в аудитории стали просовываться горячие головы и кричать «На сходку!». Судя по тому, что особого удивления эти подстрекательства не вызвали, учащиеся знали о существовании некоего плана бунта. Те, кто хотел бунтовать, ринулись в актовый зал, словно прорвавшая плотину волна, по выражению одного из участников. Зал был заперт, но замок долго не продержался. Попечитель впоследствии жаловался, что Владимир Ульянов бросился в актовый зал в первой партии и вместе с Полянским первыми неслись с криком по коридору второго этажа, махая руками, как бы желая этим воодушевить других. Чтобы проникнуть в актовый зал сейчас, не надо ломать замок. Достаточно сказать, что вы хотите посетить университетский музей и вахтер смилостивится. Юрфак выглядит весьма ухоженно. Сюда было бы не стыдно привести хоть Д.А. Медведева, хоть Джона Гришема. Да и мраморные доски висят везде, где положено. Вот тут Ульянов бежал по лестнице, тут мемориальная аудитория, где он слушал лекции по римскому праву. В актовом зале сдавал вступительные экзамены Л.Н. Толстой, читали стихи Маяковский и Евтушенко. В советское время он был декорирован исключительно советской символикой. Сейчас восстановлен исторический облик. Парадный портрет Александра I придает своим соседям, бородатым деятелям науки, еще большую солидность. В зал набилось человек 150-200 самых буйных, в основном медиков, которые призывали к учреждению всех возможных свобод, вопили «долой самодержавие». На срыв занятий отреагировали инспекторы и педеля, надзиратели, в том числе особенно ненавистный студентам тип по фамилии Потапов. Похожий на гибрид Бармалея и Карабаса-Барабаса с бородищей, он увещевал, угрожал, топал ногами, «требую разойтись, негодяи!» Но то был не его день. Студенты сначала принялись напирать на него, затем, после обмена словесными оскорблениями, кто-то крикнул «бей!», и однокурсник Ульянова по юрфаку, студент Константин Алексеев, обер-офицерский сын, родом из Уфы, ударил Потапова по лицу. Затем была чистая свалка, несколько человек бросились на инспектора, ему нанесли несколько ударов. Потапов оказался крепким орешком. В ход пошли ножки от сломанных стульев. Тут на защиту начальства бросился помощник инспектора Войцехович и, повредив руку, отвел удар. Потапов ретировался жив и невредим. Детали той сходки с большим энтузиазмом описываются экскурсоводами из преподавателей юрфака. Теоретически эти преподаватели встроены в систему, формально очень похожую на ту, против которой бунтовал 17-летний Ульянов. Если вдолбить студентам культ того события, почему бы им однажды не повторить что-то подобное? Но атмосфера изменилась, студенты, даже воспринимающие бунт своих предшественников как романтическое и героическое событие, теперь более снулые. Общественное благо интересует их сильно меньше, чем личное. Трудно представить в нынешнем университете дубль сходки 1887 года, даже как эхо событий на Болотной и Сахарова. Кто будет сейчас распевать «Хвала тому, готов кто к бою, за раз созданный идеал, кто ради ложного покоя его за грош не продавал?» Директор Симбирской гимназии, пятеро выпускников которой приняли участие в бунте, Ф.М. Керенский написал попечителю Казанского учебного округа объяснение о своей системе воспитания учеников, образцовые ежовые рукавицы. Каким образом мог выскользнуть из них Ульянов? Мог впасть в умоисступление вследствие роковой катастрофы, потрясшей несчастное семейство и, вероятно, губительно повлиявшей на впечатлительного юношу. Вполне возможно, что превращение обычного юноши в государственного преступника произошло вследствие не только внутренних и сугубо семейных причин, но и внешних факторов. Казань — непростое место. Возможно, в силу историко-географических причин Евразия, Орда, Восток, нравы здесь всегда царили жестокие. Здесь в 1840-е орудовали банды Быкова и Чайкина. После поимки их засекли шпицрутанами, а скелеты передали в анатомический театр. А в 1970-е весь город и представители правопорядка и обычных граждан терроризировала банда Тяп-Ляп, от названного по предприятию «Теплоконтроль района», где обитали участники группировки, устраивавшие массовые избиения на улицах, так называемые пробеги, и даже обстрелы общественного транспорта из огнестрельного оружия. Никто так и не объяснил этот всплеск психопатического, немотивированного насилия. По-видимому, несмотря на витринное благополучие, в городе живет дух насилия и агрессии. И в 1880-е тоже наверняка за те 25 минут, что идти пешком от Первой горы до университета, много чего с 17-летним юношей могло произойти на улице, и много чему эта улица могла научить его. Хорошо, что в избиении Педеля не принял участие сам Ульянов. Студента Алексеева отдали на 3 года в солдаты, в дисциплинарный батальон. Поскольку инспекторы не справились, пришлось выпускать тяжелую артиллерию ректора Кремлева. Тот не вызывал такой ненависти, как Потапов и компания, и его душеспасительные беседы с бунтовщиками о том, что дело студентов — наука, а не предъявление политических требований, длились долго — 3,5 часа. Студенты требовали убрать Потапова, видимо, крепко их допекшего, и, чтобы уж 2 раза не вставать, отмены университетского устава, возвращения недавно исключенных, разрешение легально объединяться в землячество, устраивать вспомогательные кассы и кухмистерские, и плюс к этому гарантии амнистии за сегодняшний бунт. Среди мятежников циркулировало заранее отгектофированное неизвестными лицами воззвание, где представители молодой интеллигентной мысли заявляли решительный протест против шпионствующей инспекции, напоминали об указе про кухаркиных детей и апеллировали к ноябрьским событиям в Московском университете. Позорное оскорбление всей русской интеллигентной молодежи. В какой-то момент в актовый зал подтянулись либерально настроенные профессора продемонстрировать солидарность. Да, университет действительно из места, где свободные люди занимаются наукой, превратился в казарму, произнес речь и Ульянов насчет царского гнета. Один из участников сходки использует для описания происходившего слово «экстаз». Пропала логика разума, осталась только логика сердца. Они клялись принести себя в жертву, не предавать друг друга, отстаивать требования. Вся душа трепетала под наплывом особого гражданского чувства и пылала жаждой гражданского подвига. Войди в зал солдаты и потребуй под угрозами пуль оставить зал, мы не моргнули бы глазом и остались. Они и вошли почти. Центром контрстуденческой операции стало городское полицейское управление, располагавшееся неподалеку от университета. Там, помимо полицейских сотрудников, разместился батальон 7-го пехотного ревельского полка с винтовками, заряженными боевыми патронами. Их задачей было пресечь разрастание бунта и не допустить столкновений студентов с горожанами из низших слоев мещанства, которые студентов-бунтовщиков на дух не переносили. Угрозы ректора пропустить в университет войска, а может и голод, подействовали. Около 4 часов актовый зал стал пустеть. 99 человек, и Ульянов тоже, на выходе в знак протеста оставили инспекции билеты. Вторая половина бунтовщиков на словах присоединилась к товарищам, но ограничилась рассеянным похлопыванием по карманам. Избавившись разом и от студенческого билета, и от перспективы сделать карьеру на службе государству, ВАИ побрел к себе на съемную квартиру на Новокомиссариатской, 15. Это одноэтажная с антресольным этажом деревянная постройка, дом Соловьевой, где Ульяновы жили осенью 1887-го, а не внизу, сверху хозяева. И пока те, кто не участвовал в сходке, запасались свидетельствами квартирных хозяек, что провели день дома, Ульянов, у которого алиби не было, успел написать прошение об изъятии из числа студентов. На что он рассчитывал? Ну ладно, еще утром, когда бежал и размахивал руками в толпе, а вечером-то, когда неизбежно должен был почувствовать похмелье. Даже советские биографы Ленина пожимают плечами в недоумении. Загадка. Тогда ведь еще и Маркса не прочел. Участие Ульянова в бунте — странный момент. Пример не то что недальновидного, но иррационального, по сути, поведения человека с шахматным складом ума. Только-только поступил в университет, куда и взяли-то его, брата, государственного преступника, со скрипом. Мало того, через 4 года он должен был тянуть жребий на предмет отбывания воинской повинности, раз уж не воспользовался студенческой бронью. Ночью раздался стук в дверь, и состоялся хрестоматийный, не сказать пинк-флойдовский, та же метафора, те же смыслы, бунт, отчуждение, взросление, образование, диалог про стену. Жандарм упрекнул студента: «Куда ж вы, мол, молодой человек, бунтовать? Стена ведь, броня!» Ульянов поджал губы: «Стена, да гнилая, ткни и развалится». Метафорическое пророчество про недоброкачественные стройматериалы определило судьбу места, где оно было отчеканено. Долгое время дом номер 15, место первого ареста Ленина, охранялся государством как памятник союзного значения. В 1970-х здесь открыли районную библиотеку, в 2008-м спалили ее фонды на заднем дворе, мраморная доска с профилем ВАИ исчезла. Пустое здание полыхнуло, на пепелище был обнаружен обгоревший труп. Сейчас на месте дома на Муштаре 15 новостройка под номером 19. И если ее стены могут сойти за метафору политического режима, то режим этот очень устойчив. Дом номер 15 тоже есть, но другой, глубже, во дворе. О связи с Лениным напоминает только монументальные граффити «Серп и молот» и 3 буквы «НБП». Казань в гражданскую, ключ к Волге, верхний и нижний. Коридор к сибирским хлебородным губерниям. Здесь хранилась эвакуированная временным правительством большая часть золотого запаса Российской империи. 650 из 1101 миллиона золотых рублей. Отсюда лежал прямой путь на Москву с Урала. Советская власть натурализовалась здесь с приключениями. Летом, осенью 1918-го, красные были вынуждены отбивать захваченную белочехами, к радости большинства студентов и преподавателей, радикально поправевших по сравнению с университетским контингентом образца 1880-х, Казань приступом. Для этого пришлось провести к Волге по Мариинской системе 3 миноносца с Балтфлота, которые, став ядром Волжской военной флотилии, в ночь на 31 августа прорвались мимо белых батарей в стиле Марин Рафаэля Сабатини за верхний Услон, обстреляли базу и спровоцировали пожар на пароходах и баржах. 10 сентября Ленин, едва оправившийся после выстрела в Каплан, посылает Троцкому телеграмму, поощряющую немедленную атаку на Казань с использованием артиллерии. «По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в Железном кольце». В Свияжске, островном, похожем на пушкинский буян, городке на Волге, рядом с Казанью, Троцкому даже пришлось однажды пригрозить для устрашения децимации и затем оправдываться перед Москвой в излишней мягкости, расстреляли всего 20 человек, начальство Петроградского рабочего полка и 18 рядовых. Свияжским событиям посвящен очерк, поэма в прозе Ларисы Рейснер, один из лучших текстов, когда-либо написанных на русском языке, о том, как красных выбили из Казани. Но они зацепились за Свиярск и чудом не сдавали его, благодаря установившейся там с прибытием бронепоезда Троцкого атмосфере. По этому тексту ясно, что Казань в широком смысле была местом рождения Красной армии. Натерпевшийся страху и нахватавший шишек, однако оставшийся в здравом уме и трезвой памяти, Потапов составил проскрипции из 153 участников. Начальство догадывалось, что невозможно выгнать сразу 20% студентов. Это скандал даже по тем временам. Поэтому в центр посылались разъяснения, что сторонниками беспорядков было только меньшинство. Причем и из этого меньшинства многие действовали под давлением товарищей. Это не помогло Ульянову. Очень возбужденного, чуть ли не со сжатыми кулаками, его запомнили и отметили особой галочкой. Скрытной, невнимательной и даже невежливой, что очень поражало ввиду того, что он при окончании курса в гимназии получил золотую медаль. Он показался начальству вполне способным к различного рода противозаконным и даже преступным демонстрациям. Всего таких особо неблагонадежных наскреблось 39 душ. Любопытно, что первокурсников среди них всего трое. В.И. единственный 1870 года рождения, самый младший. Основная часть бунтарей были ровесниками Александра Ильича 1865-1866 годов рождения. Прошлись и по ветеринарам. 17 выставили с волчьим билетом, а троих наиболее активно участвовавших в подаче петиции взяли за воротник, чтобы затем отправить по месту прописки. Учебный процесс был заморожен на несколько дней, входы и выходы из здания охраняла полиция, к самым одиозным инспекторам были приставлены телохранители. В портерные, кухмистерские и частные дома, про которые известно было, что там кучковались студенты, стала превентивным образом наведываться полиция. Из Петербурга отстучал историческую телеграмму министр Делянов: «Для спасения благомыслящих не щадите негодяев». Теоретически он мог послать ее и студентам 4 декабря. Трое суток Ульянова промариновали в Предвариловке, в пересыльном каземате под крепостью, в первый день даже в арестантском халате. Затем его выставили, и не только из университета, но и из города. Местом ссылки было назначено Кокушкино. Специальный пристав следил, чтобы он убрался именно в освояси, а не абы куда.